Рэй Брэдбери. Акведук. Каменные арки стремительно несли его по стране огромными скачками. Воды в нем пока не было, по его шлюзам гулял ветер. Возводили его не один год, он начинался на севере и тянулся на юг. «Скоро уже, скоро», — говорили матери своим детям. «Вот достроят акведук, и тогда на севере, за 1000 миль, откроют шлюзы, и к нам побежит прохладная водичка для наших посевов, цветов, в нашей бане». К нашему столу. Дети смотрели, как камень за камнем растет акведук. Он возвышался над землей на 30 футов. Через каждые 100 ярдов были устроены водостоки в виде химеры с разинутой пастью. Вода должна была политься из них тонкими струями в домашние бассейны и резервуары. На севере была не одна страна, а две. Вот уже долгие годы там раздавался звон сабель и треск щитов. В год завершения строительства акведука эти две северные державы выпустили друг в друга миллион стрел и вскинули миллион щитов, сияющих как миллион солнц. Стоял такой гул, словно где-то грохочет океанский прибой. На исходе года акведук был готов. На знойном юге люди спрашивали друг друга в нетерпении. «Когда же будет вода? Неужели из-за этой войны на севере мы тут умрем от жажды, а наши поля засохнут?» Прискакал гонец. «Чудовищная война», — сказал он. — Там идет дикая бойня. Больше 100 миллионов погибших. Во имя чего? У них там возникли разногласия. Мы только и знаем, что разногласия. Люди выстроились вдоль каменного акведука. По сухим желобам бежали глашатые с желтыми вымпелами в руках и кричали. — Тащите кувшины и чаши, готовьте поля и плуги, открывайте бани, несите стаканы. Тысячемильный акведук наполнялся. Впереди по желобу шлепали босые ступни глашатаев. Отовсюду, со всей раскаленной страны, стекались десятки миллионов людей, шлюзы были отворены, пришедшие стояли в ожидании с ведрами, кувшинами и кринками, воздетыми к пустым водостокам с рыльцами химер, в которых свистел ветер. «Идет!» Слово это летело из уст в уста тысячи миль. И вот издалека донесся всплеск, такой, какой и должен быть, когда по каменному желобу канала течет жидкость, сперва медленно. А потом все быстрее и быстрее катила она на юг под лучами горящего солнца. «Вот уже, с минуты на минуту, слушайте!» — переговаривались люди, поднимая стаканы. И вот из шлюзов и разверстых пастей химер хлынула, полилась на землю, в каменные бассейны, в стаканы, на поля. Влага напоила землю. Люди мылись в банях. С полей и огородов доносилось пение. «Мамочка! Мамочка!» Ребенок поднял стакан к глазам и взболтнул содержимое. Какая-то взвесь закружила в стакане, лениво, нехотя. «Это не вода, молчи», — шикнула на него мать. «Вон она какая красная», — сказал ребенок. «И густая? Возьми мыло, умойся и поменьше задавай вопросов. Попридержи язык», — велела мать. «Подними заслонки и марш на поле сажать рис». В поле отец весело переговаривался со своими сыновьями. «Вот будет здорово, если и дальше так пойдет. Силосные ямы полны, а мы сами умыты». «Не беспокойся. Президент посылает на север своего представителя. Убедиться, что разногласия там будут продолжаться еще долго. Продлилась бы эта война еще 50 лет». Они смеялись и распевали песни. А ночью лежали довольные и прислушивались к теплому журчанию в акведуке. Он был наполнен до краев и походил на реку, текущую по их землям навстречу утренней заре. Перевод Арама Оганяна. Рассказ читал Серж Кор.